Часть вторая, глава первая. Через минуту мы все смеялись, как полоумные. «Да дайте же, дайте мне рассказать!» — покрывал нас всех Алёша своим звонким голосом. «А не думать, что все это как и прежде, что я с пустяками приехал. Я вам говорю, что у меня самое интересное дело. Да замолчите ли вы когда-нибудь!» Ему чрезвычайно хотелось рассказать. По виду его можно было судить, что у него важные новости, но его приготовленная важность от наивной гордости владеть такими новостями тотчас же рассмешила Наташу. Я невольно засмеялся вслед за ней, и чем больше он сердился на нас, тем больше мы смеялись. Досада и потом детское отчаяние Алёши довели наконец нас до такой степени, когда стоит только показать пальчик, как Гоголевскому Мичману, чтоб тотчас же и покатиться со смеху. Мавра, вышедшая из кухни, стояла в дверях и с серьезным негодованием смотрела на нас, досадуя, что не досталось Алёше хорошей головомойки от Наташи, как ожидала она с наслаждением все эти 5 дней, и что вместо того все так веселы. Наконец Наташа, видя, что наш смех обижает Алёшу, перестала смеяться. «Что же ты хочешь рассказать?» – спросила она. «А что, поставить, что ли, самовар?» – спросила Мавра, без малейшего уважения перебивая Алёшу. «Ступай, Мавра, ступай!» – отвечал он, махая на нее руками и торопясь прогнать ее. «Я буду рассказывать все, что было, все, что есть и все, что будет, потому что я все это знаю. Вижу, друзья мои, вы хотите знать, где я был эти 5 дней. Это-то я и хочу рассказать, а вы мне не даете. Ну и во-первых, я тебя все это время обманывал, Наташа, все это время». Давным-давно уж обманывал, и это-то и есть самое главное. Обманывал? Да, обманывал уже целый месяц, еще до приезда отца начал. Теперь пришло время полной откровенности. Месяц тому назад, когда еще отец не приезжал, я вдруг получил от него огромнейшее письмо и скрыл это от вас обоих. В письме он прямо и просто, и заметьте себе, таким серьезным тоном, что я даже испугался, объявлял мне, что дело о моем сватовстве уже кончилось, что невеста моя совершенство, что я, разумеется, ее не стою, но что все-таки непременно должен на ней жениться. И потому что приготовлялся, чтобы выбил из головы все мои вздоры и так далее, и так далее. Ну уж известно, какие это вздоры. Вот это-то письмо я от вас и утаил. «Совсем не утаил», – перебила Наташа. «Вот чем хвалится». А выходит, что все тотчас же нам рассказал. Я еще помню, как ты вдруг сделался такой послушный, такой нежный, и не отходил от меня, точно провинился в чем-нибудь, и все письмо нам по отрывкам и рассказал. Не может быть. Главного, наверное, не рассказал. Может быть, вы оба угадали что-нибудь, а это уж ваше дело. А я не рассказывал. Я скрыл и ужасно страдал. Я помню, Алёша, вы со мной тогда поминутно советовались и все мне рассказали, отрывками, разумеется, в виде предположений, прибавил я, смотря на Наташу. Все рассказал. Уж не хвастайся, пожалуйста, подхватила она. Ну что ты можешь скрыть? Ну тебе ли быть обманщиком? Даже Мавра все узнала. Знала ты, Мавра? Ну как не знать, отозвалась Мавра, просунув к нам свою голову. Все в 3 же первые дня рассказал. Не тебе бы хитрить. Фу, какая досада с вами разговаривать. Ты все это от злости делаешь, Наташа. А ты, Мавра, тоже ошибаешься. Я помню, был тогда как сумасшедший. Помнишь, Мавра? Как не помнить? Ты и теперь как сумасшедший. Да нет, нет, я не про то говорю. Помнишь, тогда еще у нас денег не было, и ты ходила мою сигарочницу серебряную закладывать. А главное, позволь тебе заметить, Мавра, ты ужасно передо мной забываешься. Это все тебя Наташа приучила. Ну, положим, я действительно все вам рассказал тогда же, отрывками. Я это теперь припоминаю. Но тона письма вы не знаете? А ведь в письме главное тон, про это я и говорю. Ну, а какой же тон, спросила Наташа. «Послушай, Наташа, ты спрашиваешь, точно шутишь. Не шути. Уверяю тебя, это очень важно. Такой тон, что я и руки опустил. Никогда отец так со мной не говорил. То и скорее Лиссабон провалится, чем не сбудется по его желанию. Вот какой тон. Ну-ну, рассказывай, зачем же тебе надо было скрывать от меня? Ах, боже мой, да чтобы тебя не испугать. Я надеялся все сам уладить. Ну так вот, после этого письма, как только отец приехал, пошли мои муки». Я приготовился ему отвечать твердо, ясно, серьезно. Да все как-то не удавалось. А он даже не расспрашивал, хитрец. Напротив, показывал такой вид, как будто уж все дело решено. И между нами уже не может быть никакого спора и недоумения. Слышишь, не может быть даже. Такая самонадеянность. Со мной же стал такой ласковый, такой милый. Я просто удивлялся. Как он умен, Иван Петрович. Если бы вы знали, он все читал, все знает. Вы на него только один раз посмотрите, а уж он все ваши мысли как свои знает. Вот за это-то верно и прозвали его иезуитом. Наташа не любит, когда я его хвалю. Ты не сердись, Наташа. Ну так вот. А кстати, Он мне денег сначала не давал, а теперь дал вчера. Наташа, ангел мой, кончилась теперь наша бедность. Вот, смотри, все, что уменьшил мне в наказание за все эти полгода, все вчера додал. Смотрите, сколько. Я еще не сосчитал. Мавра, смотри, сколько денег. Теперь уж не будем ложки до запонки закладывать». Он вынул из кармана довольно толстую пачку денег, 1500 серебром, и положил на стол. Мавра с удовольствием на нее посмотрела и похвалила Алешу. Наташа сильно торопила его. «Ну так вот, что мне делать, думаю, — продолжал Алеша. — Ну так против него пойти? То есть, клянусь вам обоим, будь он зол со мной, а не такой добрый, я бы не подумал ни о чем. Я прямо бы сказал ему, что не хочу, что я уже сам вырос и стал человеком, и теперь кончено. И, поверьте, настоял бы на своем. А тут что я ему скажу? Но не вините меня. Я вижу, ты как будто недовольна, Наташа. Что вы оба переглядываетесь? Наверное, думаете, вот уж его сейчас и оплели, и ни капли в нем твердости нет. Есть твердость, есть еще больше, чем вы думаете. А доказательство, что, несмотря на мое положение, я тотчас же сказал себе, это мой долг. Я должен все-все высказать отцу. И стал говорить, и высказал, и он меня выслушал. «Да что же именно ты высказал?» – с беспокойством спросила Наташа. «А то, что не хочу никакой другой невесты, а что у меня есть своя, это ты. То есть я прямо этого еще до сих пор не высказал, но я его приготовил к этому, а завтра скажу. Так уж я решил. Сначала я стал говорить о том, что жениться на деньгах стыдно и неблагородно, и что нам считать себя какими-то аристократами просто глупо. Я ведь с ним совершенно откровенно, как брат с братом. Потом объяснил ему тут же, что я... Третье сословие – это главное, что я горжусь тем, что похож на всех, и не хочу ни от кого отличаться. Я говорил горячо, увлекательно. Я сам себе удивлялся. Я доказал ему, наконец, и с его точки зрения. Я прямо сказал, какие мы князья, только по роду, а в сущности, что в нас княжеского, особенно богатство. Во-первых, нет, а богатство главное. Нынче самый главный князь – Ротшильд. Во-вторых, в настоящем-то большом свете, об нас уж давно не слыхивали, последний был дядя Семен Волковский, да тот только в Москве был известен, да и то тем, что последние 300 душ прожил, и если бы отец не нажил сам денег, то его внуки, может быть, сами бы землю пахали, как и есть такие князья. Так и нечего нам заноситься. Одним словом, я все высказал, что у меня накипело, все горячо и откровенно, даже еще прибавил кое-что». Он даже не возражал, а просто начал меня упрекать, что я бросил дом графа Наинского, а потом сказал, что надо подмазаться княгине К, моей крестной матери, и что если княгиня К меня хорошо примет, так значит и везде примут, и карьера сделана, и пошел расписывать. Это все намеки на то, что я, как сошелся с тобой, Наташа, то всех их бросил, что это стало быть твое влияние. Но прямо он до сих пор не говорил про тебя, даже, видимо, избегает. Мы оба хитрим, выжидаем, ловим друг друга, и будь уверена, что и на нашей улице будет праздник. Да, хорошо уж, чем же кончилось? Как он-то решил? Вот что главное. И какой ты болтун, Алеша. А Господь его знает, совсем и не разберешь, как он решил. Я вовсе не болтун, я дело говорю. Он даже и не решал, а только на все мои рассуждения улыбался. Но такой улыбкой, как будто ему жалко меня. Я ведь понимаю, что это унизительно, да я не стыжусь. Я, говорит, совершенно с тобой согласен, а вот поедем-ка к графу Наинскому, да смотри, там этого ничего не говори. Я-то тебя понимаю, да они-то тебя не поймут. Кажется, его самого они все не совсем хорошо принимают, за что-то сердятся. Вообще в свете отца теперь что-то не любит. Граф сначала принимал меня чрезвычайно величаво, совсем свысока, даже совсем как будто забыл, что я вырос в его доме. Припоминать начал, ей-богу. Но он просто сердится на меня за неблагодарность. А право, тут не было никакой от меня неблагодарности. В его доме ужасно скучно, но я и не ездил. Он и отца принял ужасно небрежно. Так небрежно, что я даже не понимаю, как он туда ездит. Все это меня возмутило. Бедный отец должен перед ним чуть не спину гнуть. Я понимаю, что все это для меня, да мне-то ничего не нужно. Я было хотел потом высказать отцу все мои чувства, да удержался. Да и зачем? Убеждения его я не переменю, а только его раздосадую. А ему и без того тяжело. Ну, думаю, пущусь на хитрости, перехитрю их всех. Заставлю графа уважать себя, и что ж... Тотчас же всего достиг. В какой-нибудь один день все переменилось. Граф Наинский не знает теперь, куда меня посадить. И все это я сделал один. Я через свою собственную хитрость. Так что отец только руки расставил. «Послушай, Алеша, ты бы лучше рассказывал о деле», — вскричала нетерпеливая Наташа. «Я думала, ты что-нибудь про наше расскажешь, а тебе только хочется рассказать, как ты там отличился у графа Наинского. Какое мне дело до твоего графа?»

очень просто. Я подошел к ней прямо, честно и смело. Но, во-первых, я должен вам рассказать один случай перед этим, который ужасно поразил меня. Перед тем, как нам ехать, отец получил какое-то письмо. Я в это время входил в его кабинет и остановился у двери. Он не видал меня. Он до того был поражен этим письмом, что говорил сам с собою. Восклицал что-то вне себя, ходил по комнате и, наконец, вдруг захохотал, а в руках письмо держит. Я даже побоялся войти. Переждал еще и потом вошел. Отец был так рад чему-то, так рад. Заговорил со мной как-то странно. Потом вдруг прервал и велел мне тотчас же собираться ехать. Хотя еще было очень рано. У них сегодня никого не было. Только мы одни. И ты напрасно думала, Наташа, что там был званый вечер. Тебе не так передали. Ах, не отвлекайся, Алеша. Пожалуйста, говори, как ты рассказывал все Кате? Счастье в том, что мы с ней целых 2 часа оставались одни. Я просто объявил ей, что хоть нас и хотят сосватать, но брак наш невозможен, что в сердце моем все симпатии к ней и что она одна может спасти меня. Тут я открыл ей все. Представь себе, она ничего не знала из нашей истории про нас с тобой, Наташа. Если бы ты могла видеть, как она была тронута, сначала даже испугалась, побледнела вся. Я рассказал ей всю нашу историю. Как ты бросила для меня свой дом, как мы жили одни, как мы теперь мучаемся, боимся всего, и что теперь мы прибегаем к ней. Я от твоего имени говорил, Наташа, чтобы она сама взяла нашу сторону и прямо сказала бы мачехе, что не хочет идти за меня, что в этом все наше спасение, и что нам более нечего ждать ниоткуда. Она с таким любопытством слушала, с такой симпатией. Какие у ней были глаза в ту минуту! Кажется, вся душа ее перешла в ее взгляд. У ней особенные голубые глаза. Она благодарила меня, что я не усомнился в ней, и дала слово помогать нам всеми силами. Потом о тебе стала расспрашивать. Говорила, что очень хочет познакомиться с тобой. Просила передать, что уже любит тебя как сестру, и чтобы ты ее любила как сестру. А когда узнала, что я уже 5-й день тебя не видал, тотчас же стала гнать меня к тебе. Наташа была тронута. И ты прежде этого мог рассказывать о своих подвигах у какой-то глухой княгини? Ах, Алёша, Алёша! — вскрикнула она с упреком на него глядя. Ну что ж, Катя, была рада, весела, когда отпускала тебя. Да, она была рада, что удалось ей сделать благородное дело, а сама плакала, потому что она ведь тоже любит меня, Наташа. Она призналась, что начинала уже любить меня, что она людей не видит и что я понравился ей уже давно. Она отличила меня особенно потому, что кругом все хитрость и ложь, а я показался ей человеком искренним и честным. Она встала и сказала: «Ну, Бог с вами, Алексей Петрович». А я думала, не договорила, заплакала и ушла. Мы решили, что завтра же она и скажет мачехе, что не хочет за меня, и что завтра же я должен все сказать отцу и высказать твердо и смело. Она упрекала меня, зачем я раньше ему не сказал. Честный человек ничего не должен бояться. Она такая благородная. Отца моего она тоже не любит. Говорит, что он хитрый и ищет денег. Я защищал его. Она мне не поверила. Если же не удастся завтра у отца, она, наверное, думает, что не удастся. Тогда и она соглашается, чтобы я прибегнул к покровительству княгини К. Тогда уже никто из них не осмелится идти против. Мы с ней дали друг другу слово быть как брат с сестрой. О, если бы ты знала ее историю, как она несчастна, с каким отвращением смотрит на свою жизнь у мачехи, на всю эту обстановку. Она прямо не говорила, точно и меня боялась. Но я по некоторым словам угадал. Наташа, голубчик мой, как бы залюбовалась она на тебя, если бы видала. И какое у ней сердце доброе. С ней так легко. Вы обе созданы быть одна другой сестрами и должны любить друг друга. Я все об этом думал, и право, я бы свел вас обеих вместе. А сам бы стоял возле, да любовался на вас. Ну, не думай же что-нибудь, Наташечка, и позволь мне про нее говорить. Мне именно с тобой хочется про нее говорить, а с ней про тебя. Ты ведь знаешь, что я тебя больше всех люблю, больше ее. Ты мое все. Наташа молча смотрела на него ласково и как-то грустно. Его слова как будто ласкали и как будто чем-то мучили ее. «И давно, еще 2 недели назад я оценил Катю», — продолжал он. «Я ведь каждый вечер к ним ездил. Ворочусь, бывало, домой. И все думаю о вас обеих. Все сравниваю вас между собою». «Которая же из нас выходила лучше?» — спросила, улыбаясь, Наташа. «Иной раз ты, другой она. Но ты всегда лучше оставалась. Когда же я говорю с ней,

Знаешь, как будто 10 лет женат, но все еще любезный с женой человек. Не рано ли уж очень? Смеялся, вертелся, но как будто это все ко мне только так. Только уж отчасти относится, а не так, как прежде. Очень торопился к Катерине Федоровне. Я ему говорю, а он не слушает. Или об другом заговаривает. Знаешь, это скверная великосветская привычка, от которой мы оба его так отучали. Одним словом, был такой, даже как будто равнодушный. Но что я? Вот и пошла, вот и начала. Ах, какие мы все требовательные, Ваня! Какие капризные деспоты! Только теперь вижу. Пустой перемены в лице человеку не простим, а у него еще бог знает, от чего переменилось лицо. Ты прав, Ваня, что сейчас укорял меня. Это я одна во всем виновата. Сами себе горести создаем, да еще жалуемся. Спасибо, Ваня, ты меня совершенно утешил. Ах, как бы он сегодня приехал! Да чего? Пожалуй, еще рассердится за давешнее. «Да неужели вы уж поссорились?» — вскричал я с удивлением. И виду не подала. Только я была немного грустна, а он из веселого стал вдруг задумчивым, и мне показалось, сухо со мной простился. «Да я пошлю за ним. Приходи и ты, Ваня, сегодня. Непременно, если только не задержит одно дело». «Ну вот, какое там дело?» «Да навязал себе. А, впрочем, кажется, непременно приду». Глава 7. Ровно в 7 часов я был у Маслобоева. Он жил в 6-лавочной в небольшом доме во флигеле, в довольно неопрятной квартире о 3 комнатах, впрочем, не бедно меблированных. Виден был даже некоторый достаток и в то же время чрезвычайная нехозяйственность. Мне отворила прихорошенькая девушка лет 19, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с придобрыми веселыми глазками. Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться. Она спросила, кто я, и, услышав фамилию, сказала, что он ждет меня, но что теперь спит в своей комнате, куда меня и повела. Маслобоев спал на прекрасном мягком диване, накрытый своей грязной шинелью, с кожаной стертой подушкой в головах. Сон у него был очень чуткий. Только что мы вошли, он тотчас же окликнул меня по имени. «А, это ты? Жду. Сейчас во сне видел, что ты пришел и меня будешь. Значит, пора. Едем». «Куда едем?» «К даме». «Какой? Зачем?» «К мадам Бубновой. Затем, чтобы ее раскассировать». «А какая красотка-то!» – протянул он, обращаясь к Александре Семеновне, и даже поцеловал кончики пальцев при воспоминании о мадам Бубновой. «Ну уж пошел! Выдумал!» – проговорила Александра Семеновна, считая непременным долгом немного рассердиться. «Не знаком?» «Познакомься, брат. Вот Александра Семеновна. Рекомендую тебе. Это литературный генерал. Их только раз в год даром осматривает, а в прочее время за деньги. Ну вот дур нашел. Вы его, пожалуйста, не слушайте. Все смеется надо мной. Какие они генералы? Я про то вам и говорю, что особенные. А ты, ваше превосходительство, не думай, что мы глупы. Мы гораздо умнее, чем с первого взгляда кажемся». «Да не слушайте его. Вечно-то застыдит при хороших людях, бесстыдник. Хоть бы в театр, когда свез». «Любите, Александра Семеновна, домашние свои. А не забыли, что любить-то надо? Словечко-то не забыли? Вот которому я вас учил». «Конечно, не забыла. Вздор какой-нибудь, значит». «Ну, да какое же словечко-то? Вот стану я страмиться при гости. Оно, может быть, страм какой значит. Язык отсохнет, коли скажу». «Значит, забылись? А вот и не забыла. Пенаты. Любите свои пенаты. Ведь вот что выдумает. Может, никаких пенатов и не было. И за что их любить-то? Все врет. Зато у мадам Бубновой... Тьфу ты со своей Бубновой!» Александра Семеновна выбежала в величайшем негодовании. «Пора, идем. Прощайте, Александра Семеновна». Мы вышли. «Видишь, Ваня, во-первых, сядем на этого извозчика. Так. А во-вторых, я давеча, как с тобой простился, кое-что еще узнал». И узнал уж не по догадкам, а в точности. Я еще на Васильевском целый час оставался. Этот пузан – страшный каналья, грязный, гадкий, с вычурами и с разными подлыми вкусами. Эта Бубнова давно уж известна кое-какими проделками в этом же роде. Она на днях с одной девочкой из честного дома чуть не попалась. Эти кисейные платья, в которые она рядила эту сиротку, вот ты, давеча, рассказывал, не давали мне покоя, потому что я кое-что уже до этого слышал. Давичи, я кое-что еще разузнал, правда, совершенно случайно, но кажется, наверное. Сколько лет девочке? По лицу лет 13, а по росту меньше. Но так она и сделает. Калинада скажет 11, а то 15. И так как у бедняжки ни защиты, ни семейства, то... Неужели? А ты что думал? Да уж мадам Бубнова из одного сострадания не взяла бы к себе сироту. А уж если Пузан туда повадился, так уж так. Он с ней давеча утром виделся. А болвану Сизобрюхову обещана сегодня красавица, мужняя жена, чиновница и штаб-офицерка. Купецкие дети из кутящих до этого падки всегда про чин спросят. Это как в латинской грамматике, помнишь? Значение предпочитается окончанию. А впрочем, я еще, кажется, с давешнего пьян. Ну, а Бубнова такими делами заниматься не смей. Она и полицию надуть хочет, да врешь. А потому я и пугну, так как она знает, что я по старой памяти, ну и прочее. Понимаешь? Я был страшно поражен. Все эти известия взволновали мою душу. Я все боялся, что мы опоздаем, и погонял извозчика. «Не беспокойся. Меры приняты», — говорил Маслобоев. «Там метрошка. Сизобрюхов ему поплатится деньгами, а пузатый подлец натурой. Еще давеча решено было. Ну, а Бубнова на мой пай приходится, потому она не смей». Мы приехали и остановились у ресторации. Но человека, называвшегося метрошкой, там не было. Приказав извозчику нас дожидаться у крыльца ресторации, мы пошли к Бубновой. Метрошка поджидал нас у ворот. В окнах разливался яркий свет, и слышался пьяный раскатистый смех Сизобрюхова. «Там они все! С четверть часа будет!» — известил Митрошка. «Теперь самое время!» «Да как же мы войдем?» — спросил я. «Как гости?» — возразил Маслобоев. «Она меня знает, да и Митрошку знает. Правда, все на запоре, да только не для нас!» Он тихо постучал в ворота, и они тотчас же отворились. Отворил дворник и перемигнулся с Митрошкой. «Мы вошли тихо, в доме нас не слыхали». Дворник провел нас по лесенке и постучался. Его окликнули. Он отвечал, что один, дескать, надоть. Отворили, и мы все вошли разом. Дворник скрылся. «Ай, кто это?» — закричала Бубнова, пьяная, растрепанная, стоявшая в крошечной передней со свечой в руках. «Кто?» — подхватил Маслобоев. «Как же вы это, Анна Трифоновна? Дорогих гостей не узнаете?» «Кто же, как не мы? Филипп Филиппович!» «Ах, Филипп Филиппович, это вы-с, дорогие гости, да как же вы-с! Я-с, ничего-с, пожалуйте сюда-с!» И она совсем заметалась. «Куда сюда? Да тут перегородка. Нет, вы нас принимаете получше. Мы у вас холодненького выпьем. Да машерочек нет ли?» Хозяйка мигом ободрилась. «Да для таких дорогих гостей из-под земли найду, из китайского государства выпишу. Два слова, голубушка Анна Трифоновна. Здесь Сизобрюхов?» «Здесь? Так его-то мне и надобно. Как же он смел, подлец, без меня кутить? Да он вас, верно, не позабыл. Все кого-то поджидал, верно, вас». Маслобоев толкнул дверь, и мы очутились в небольшой комнате, в два окна с геранями, плетеными стульями и сквернейшими фортепианами. Все как следовало. Но еще прежде, чем мы вошли, еще когда мы разговаривали в передней, Митрошка стушевался. Я после узнал, что он и не входил, а пережидал за дверью. Ему было кому потом отворить. Растрепанная и нарумяненная женщина, выглядывавшая давеча утром из-за плеча Бубновой, приходилась ему кума. Сизобрюхов сидел на тоненьком диванчике под красное дерево перед круглым столом, покрытым скатертью. На столе стояли две бутылки теплого шампанского, бутылка скверного рому, стояли тарелки с кондитерскими конфетами, пряниками и орехами трех сортов. За столом напротив Сизобрюхова сидело отвратительное существо лет 40 и рябое, в черном тофтяном платье и с бронзовыми браслетами и брошками. Это была штаб-офицерка, очевидно, поддельная. Сизобрюхов был пьян и очень доволен. Пузатого его спутника с ним не было. «Так-то люди делают», — заревел во все горло Маслобоев. «А еще к Дюссо приглашает». «Филипп Филиппович, осчастливились», — пробормотал Сизобрюхов с блаженным видом, подымаясь нам навстречу. «Пьешь? Извинитесь?» «Да ты не извиняйся, а приглашай гостей. С тобой погулять приехали. Вот привел еще гостя. Приятель!» Маслобоев указал на меня. «Радос, то есть осчастливились. Ха! Ишь, шампанское называется. На кислые щи похоже. Обижаетесь? Знать, ты к Дюссо-то и показываться не смеешь. А еще приглашает. Он сейчас рассказывал, что в Париже был», — подхватила штаб-офицерка. «Вот врет-то. Должно быть. Федосья Титишна, не обижайтесь. Бейлись, ездились. Но такому ли мужику в Париже быть? Были-с? Могли-с? Мы там с Карпом Васильевичем отличились. Карпа Васильевича-то извольте знать? А на что мне знать твоего Карпа Васильевича? Да уж так-с, из политики дел-с. А мы с ним там, в местечке Парижес, у мадам Жуберс, английскую трюму разбили-с. Что разбили? Трюму-с. Трюма такая была, во всю стену до потолка простиралась. А уж Карп Васильевич так пьян, что уж с мадам Жуберс по-русски сговорил. Он это у трюмы стоял, да и облокотился. А Жуберт-то и кричит ему по-свойски, то есть. Трюма 700 франков стоит, по-нашему четвертаков. Разобьешь? Он ухмыляется, да на меня смотрит. А я, супротив, сижу на канапе, и красота со мной. Да не такое рыло, как вот Ефтц. Я с киксом, словом сказать. Он и кричит. «Степан Теренч, а Степан Теренч, пополам идет, что ли?» Я говорю, идет. Как он кулачищем-то по трюме-то стукнет? Дзынь! Только осколки посыпались. Завизжал Жуберта. Так в рожь-то ему прямо и лезет. Что ты, разбойник, куда пришел? По-ихнему, то есть. А он ей. Ты, говорит, мадам Жуберс, деньги бери, андраву моему не препятствуй. Да тут же ей 650 франков и отвалил. Полсотни выторговались. В эту минуту страшный пронзительный крик раздался где-то за несколькими дверями. За две или за три комнатки от той, в которой мы были. Я вздрогнул и тоже закричал. Я узнал этот крик. Это был голос Елены. Тотчас же вслед за этим жалобным криком раздались другие крики, ругательства, возня и, наконец, ясные, звонкие, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это, вероятно, расправлялся Митрошка по своей части. Вдруг силой отворилась дверь, и Елена, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но разбившимися как бы в борьбе волосами, ворвалась в комнату. Я стоял против дверей, а она бросилась прямо ко мне и обхватила меня руками. Все вскочили, все переполошились, визги и крики раздались при ее появлении. Вслед за ней показался в дверях Митрошка, волоча за волосы своего пузатого недруга в самом растерзанном виде. Он доволок его до порога и вбросил к нам в комнату. «Вот он! Берите его!» – произнес Митрошка с совершенно довольным видом. «Слушай», – проговорил Маслобоев, спокойно подходя ко мне и стукнув меня по плечу. «Бери нашего извозчика, бери девочку и поезжай к себе. А здесь тебе больше нечего делать. Завтра уладим и остальное». Я не заставил повторять два раза. Схватив за руку Елену, я вывел ее из этого вертепа. Уж не знаю, как там у них кончилось. Нас не останавливали. Хозяйка была поражена ужасом. Все произошло так скоро, что она и помешать не могла. Извозчик нас дожидался, и через 20 минут я был уже на своей квартире. Елена была как полумертвая. Я расстегнул крючки у ее платья, спрыснул ее водой и положил на диван. С ней начался жар и бред. Я глядел на ее бледное личико, на бесцветные ее губы, на ее черные, сбившиеся на сторону, на расчесанный волосок к волоску и на помаженные волосы, на весь ее туалет, на эти розовые бантики, еще уцелевшие кое-где на платье, и понял окончательно всю эту отвратительную историю. Бедная. Ей становилось все хуже и хуже. Я не отходил от нее и решился не ходить этот вечер к Наташе. Иногда Елена подымала свои длинные ресницы и взглядывала на меня, и долго и пристально глядела, как бы узнавая меня. Уже поздно, часу в первом ночи, она заснула. Я заснул подле нее на полу. Глава 8. Я встал очень рано. Всю ночь я просыпался, почти каждые полчаса подходил к моей бедной гостье и внимательно к ней присматривался. У нее был жар и легкий бред. Но к утру она заснула крепко. Добрый знак, подумал я, но, проснувшись утром, решился поскорее, пока мисс бедняжка еще спала, сбегать к доктору. Я знал одного доктора, холостого и добродушного старичка, с незапамятных времен жившего у Владимирской вдвоем с своей экономкой-немкой. К нему-то я и отправился. Он обещал быть у меня в 10 часов. Было 8, когда я приходил к нему. Мне ужасно хотелось зайти по дороге к Маслобоеву, но я раздумал. Он, верно, еще спал со вчерашнего, да к тому же Елена могла проснуться и, пожалуй, без меня испугалась бы, увидя себя в моей квартире. В болезненном своем состоянии она могла забыть, как, когда и каким образом попала ко мне. Она проснулась в ту самую минуту, когда я входил в комнату. Я подошел к ней и осторожно спросил, как она себя чувствует. Она не отвечала, но долго-долго и пристально на меня смотрела своими выразительными черными глазами. Мне показалось из ее взгляда, что она все понимает и в полной памяти. Не отвечала же она мне, может быть, по своей всегдашней привычке. И вчера и третьего дня, как приходила ко мне, она на иные мои вопросы не проговаривала ни слова, а только начинала вдруг смотреть мне в глаза своим длинным упорным взглядом, в котором вместе с недоумением и диким любопытством была еще какая-то странная гордость. Теперь же я заметил в ее взгляде суровость и даже как будто недоверчивость.

Я не знал, что с ней делать. Подносил ей воды, мочил ей виски, голову. Наконец она упала на диван в совершенном изнеможении. С ней опять начался лихорадочный озноб. Я окутал ей, чем нашлось. И она заснула, но беспокойно, поминутно вздрагивая и просыпаясь. Хоть я и немного ходил в этот день, но устал ужасно и рассудил сам лечь как можно раньше. Мучительные заботы роились в моей голове. Я предчувствовал, что с этой девочкой мне будет много хлопот. Но более всего заботила меня Наташа и ее дела. Вообще, вспоминаю теперь, я редко был в таком тяжелом расположении духа, как засыпая в эту несчастную ночь. Глава 9. Проснулся я больной поздно, часов в 10 утра. У меня кружилась и болела голова. Я взглянул на постель Елены. Постель была пуста. В то же время с правой моей комнаты долетали до меня какие-то звуки, как будто кто-то шуркал по полу веником. Я вышел посмотреть. Елена, держа в руке веник и придерживая другой рукой свое нарядное платьице, которое еще и не снимала с того самого вечера, мела пол. Дрова, приготовленные в печку, были сложены в уголку, со стола стерты, чайник вычищен. Одним словом, Елена хозяйничала. «Послушай, Елена, — закричал я, — кто же тебя заставляет пол мести? Я этого не хочу, ты больна. Разве ты в работнице пришла ко мне?» «Кто ж будет здесь пол мести?» — отвечала она, выпрямляясь и прямо смотря на меня. «Теперь я не больна. Но я не для работы взял тебя, Елена. Ты как будто боишься, что я буду попрекать тебя, как Бубнова, что ты у меня даром живешь. И откуда ты взяла этот гадкий веник? У меня не было веника», — прибавил я, смотря на нее с удивлением. «Это мой веник. Я его сама сюда принесла. Я и дедушке здесь пол мела. А веник вот тут, под печкой, с того времени и лежал». Я воротился в комнату в раздумье. Могло быть, что я грешил, но мне именно казалось, что ей как будто тяжело было мое гостеприимство, и что она всячески хотела доказать мне, что живет у меня недаром. «В таком случае, какой же это озлобленный характер?» — подумал я. Минуты две спустя вошла и она, и молча села на свое вчерашнее место на диване, пытливо на меня поглядывая. Между тем я вскипятил чайник, заварил чай, налил ей чашку и подал с куском белого хлеба. Она взяла молча и беспрекословно. Целые сутки она почти ничего не ела. «Вот и платьице хорошенько запачкала веником», — сказал я, заметив большую грязную полосу на подоле ее юбки. Она осмотрелась и вдруг, к величайшему моему удивлению, оставила чашку, ущипнула обеими руками, по-видимому, хладнокровные тихо кисейные полотнища юбки и одним взмахом разорвала его сверху донизу. Сделав это, она молча подняла на меня свой упорный сверкающий взгляд. Лицо ее было бледно. «Что ты делаешь, Елена?» — закричал я, уверенный, что вижу перед собой сумасшедшую. «Это нехорошее платье», — проговорила она, почти задыхаясь от волнения. «Зачем вы сказали, что это хорошее платье? Я не хочу его носить!» — вскричала она, вдруг вскочив с места. «Я изорву! Я не просила ее рядить меня! Она меня нарядила сама, насильно! Я уж разорвала одно платье! Разорву и это! Разорву! Разорву! Разорву!» И она с яростью накинулась на свое несчастное платьице. В один миг она изорвала его чуть не в клочки. Когда она кончила, она была так бледна, что едва стояла на месте. Я с удивлением смотрел на такое ожесточение. Она же смотрела на меня каким-то вызывающим взглядом, как будто и я был тоже в чем-нибудь виноват перед нею. Но я уже знал, что мне делать. Я положил, не откладывая, сегодня же утром купить ей новое платье. На это дикое ожесточенное существо нужно было действовать добротой. Она смотрела так, как будто никогда и не видывала добрых людей. Если она уж раз, несмотря на жестокое наказание, изорвала в клочки свое первое такое же платье, то с каким же ожесточением она должна была смотреть на него теперь, когда оно напоминало ей такую ужасную недавнюю минуту? На толкучем можно было дешево купить хорошенькое простенькое платьице. Беда была в том, что у меня в ту минуту почти совсем не было денег. Но я еще накануне, ложась спать, решил отправиться сегодня в одно место, где была надежда достать их, и как раз приходилось идти в ту самую сторону, где толкучий. Я взял шляпу. Елена пристально следила за мной, как будто чего-то ждала. «Вы опять запрете меня?» – спросила она, когда я взялся за ключ, чтобы запереть за собой квартиру, как вчера и третьего дня. «Друг мой», — сказал я, подходя к ней, — «не сердись за это. Я потому запираю, что может кто-нибудь прийти. Ты же больная, пожалуй, испугаешься. Да и бог знает, кто еще придет. Может быть, Бубнова вздумает прийти? Я нарочно сказал ей это. Я запирал ее, потому что не доверял ей. Мне казалось, что она вдруг вздумает уйти от меня. До времени я решился быть осторожнее. Елена промолчала, и я таки запер ее и в этот раз. Я знал одного антрепренера, издававшего уже третий год одну многотомную книгу. У него я часто доставал работу, когда нужно было поскорее заработать сколько-нибудь денег. Платил он исправно. Я отправился к нему, и мне удалось получить 25 рублей вперед с обязательством доставить через неделю компилятивную статью. Но я надеялся выгадать время на моем романе. Это я часто делал, когда приходила крайняя нужда. Добыв денег, я отправился на Толкучий. Там скоро я отыскал знакомую мне старушку-торговку, продававшую всякое тряпье. Я ей рассказал примерно рост Елены, и она мигом выбрала мне светленькое, ситцевое, совершенно крепкое и не более одного раза мытое платьице за чрезвычайно дешевую цену. Кстати уж, я захватил и шейный платочек. Расплачиваясь, я подумал, что надо же Елене какую-нибудь шубейку, мантильку или что-нибудь в этом роде. Погода стояла холодная, а у ней ровно ничего не было. Но я отложил эту покупку до другого раза. Елена была такая обидчивая, гордая. Господь знает, как примет она и это платье. Несмотря на то, что я нарочно выбирал как можно проще и неказистее, самое буднишное, какое только можно было выбрать. Впрочем, я все-таки купил две пары чулок нетяных и одни шерстяные. Это я мог отдать ей под предлогом того, что она больна, а в комнате холодно. Ей надо было тоже белья, но все это я оставил до тех пор, пока поближе с ней познакомлюсь. Зато я купил старые занавески кровати, вещь необходимую и которая могла принести Елене большое удовольствие. Со всем этим я воротился домой уже в час пополудни. Замок мой отпирался почти неслышно, так что Елена не сейчас услыхала, что я воротился. Я заметил, что она стояла у стола и перебирала мои книги и бумаги. Услышав же меня, она быстро захлопнула книгу, которую читала, и отошла от стола, вся покраснев. Я взглянул на эту книгу. Это был мой первый роман, изданный отдельной книжкой и на заглавном листе которого выставлено было мое имя. «А сюда кто-то без вас стучался», — сказала она таким тоном, как будто подразнивая меня. «Зачем, дескать, запирал?» «Уж не доктор ли?» — сказал я. «Ты не окликнула его, Елена?» «Нет». Я не отвечал, взял узелок, развязал его и вынул купленное платье. «Вот, друг мой, Елена», — сказал я, подходя к ней. «В таких клочьях, как ты теперь, ходить нельзя. Я и купил тебе платье буднишнее, самое дешевое, так что тебе нечего беспокоиться. Оно всего рубль 20 копеек стоит. Носи на здоровье». Я положил платье подле нее. Она вспыхнула и смотрела на меня некоторое время во все глаза. Она была чрезвычайно удивлена, и вместе с тем мне показалось, ей было чего-то ужасно стыдно. Но что-то мягкое, нежное засветилось в глазах ее. Видя, что она молчит, я отвернулся к столу. Поступок мой, видимо, поразил ее, но она с усилием превозмогала себя и сидела, опустив глаза в землю. Голова моя болела и кружилась все более и более. Свежий воздух не принес мне ни малейшей пользы. Между тем надо было идти к Наташе. Беспокойство мое об ней не уменьшалось со вчерашнего дня. Напротив, возрастало все более и более. Вдруг мне показалось, что Елена меня окликнула. Я обратился к ней. «Вы, когда уходите, не запирайте меня», — проговорила она, смотря в сторону и пальчиком теребя на диване по кромку, как будто бы вся была погружена в это занятие. «Я от вас никуда не уйду». «Хорошо, Елена, я согласен. Но если кто-нибудь придет чужой, пожалуй, еще Бог знает кто, так оставьте ключ мне, я и запрусь изнутри. А будут стучать, я и скажу, нет дома». И она с лукавством посмотрела на меня, как бы приговаривая: «Вот ведь как это просто делается». «Вам кто белье моет?» — спросила она вдруг, прежде чем я успел ей отвечать что-нибудь. «Здесь, в этом доме, есть женщина. Я умею мыть белье. А где вы кушанье вчера взяли?» «В трактире. Я и стряпать умею. Я вам кушанье буду готовить». «Полно, Елена. Ну что ты можешь уметь стряпать? Все это ты не к делу говоришь». Елена замолчала и потупилась. Ее, видимо, огорчило мое замечание. Прошло, по крайней мере, 10 минут. Мы оба молчали. «Суп», — сказала она вдруг, не поднимая головы. «Как суп?» «Какой суп?» — спросил я, удивляясь. «Суп умею готовить. Я для маменьки готовила, когда она была больна. Я и на рынок ходила». «Вот видишь, Елена, вот видишь, какая ты гордая», — сказал я, подходя к ней и садясь с ней на диван рядом.